Внутреннее пространство горы было заполнено звуком и цветом. Но космические волки, несмотря на свои прославленные обостренные чувства, слышали далеко не каждый звук и не всем оттенкам могли подобрать название. Переливы эфира исходили из гладких стен и колыхались, словно струи дыма. Броня Астартес была оборудована приборами ночного видения, но тем, кто был лишен эфирного зрения, окружающий мир представлялся в однообразной зеленой гамме и ничуть не соответствовал окружающему разноцветию. В пещеру спустилось около сотни воинов, все, кто не был занят сбором геносемени упавших Астартес. Магнус возглавлял отряд, следуя по одному ему видимой тропе. Рядом с ним шагали лорд Скарсен и Ахтхери Судьбостроитель. Ариман, пользуясь возможностью, внимательно присмотрелся к командиру волков. Аура лорда Скарсена имела форму острого клинка, что говорило о решительности и целеустремленности. Этот воин ни перед чем не остановится и никогда не нарушит свой долг. Такая прямолинейность напоминала Ариману легенды о големах, записанные в древней Кабалле. Големом называли созданное из глины существо, которое некий жрец или маг оживил для защиты своего народа от гонений. Это существо обладало неимоверной силой и слепо, бездумно подчинялось своему хозяину, выполняя любые его поручения, в чем бы они ни заключались. Ариман читал отчеты о боевых операциях космических волков и полагал, что такое определение в полной мере подошло бы и для сынов Руса. Они были оружием, превосходным средством разрушения, и не останавливались, не завершив начатое. Легенды о големах, безусловно, содержали и предостережения против заносчивости и гордыни. Описывали либо уничтожение колоссов при помощи обмана, либо, что встречалось еще чаще, мятеж голема против своего создателя. Так, например, голем из Инголштадта ополчился на своего создателя и всех, кто был ему дорог, а потом покончил с собой на погребальном костре среди снегов и льдов. Такое сравнение неожиданно смутило Аримана, и он выбросил из головы эту мысль, сосредоточившись на круто уходящем вниз тоннеле. Как правило, он мог в точности повторить любой пройденный маршрут, вне зависимости от его сложности. Но уже через несколько мгновений после входа в гору совершенно потерялся. Похоже, только примарху был известен весь путь. Но как он умудрялся находить дорогу на пересечениях тоннелей, Ариман сказать не мог. Из капитанов братств внутрь горы, кроме Аримана, отправился только Утизаар. Фозисткар был еще слишком слаб, и Хатхор Маат остался восстанавливать его силы при помощи искусства паванидов. Калофис тоже остался, чтобы охранять вход в гору. Титанов-стражей больше не было, но кто знает, какие еще угрозы могли таиться в укромных долинах и пещерах. В итоге в недра горы спустились воины из нескольких братств, и Ариман видел, как различаются мерцающие ореолы энергии, по которым можно было определить принадлежность к тому или иному братству. Вскоре он отметил, что большинство его спутников были пиридами. «Да, понимаю», — заговорил Утизаар. «В присутствии космических волков ни о каких тонкостях и речи быть не может». Ариман почти машинально кивнул, как вдруг осознал, что ничего не произносил вслух. «Ты прочел мои мысли?» – спросил он. «В настоящий момент это не так уж и трудно», – ответил Утизаар. «При здешнем уровне эфирной энергии ваши мысли усиливаются. Вы все как будто кричите во весь голос. Я чувствую себя очень неловко». При мысли о том, что его разум прозрачен для посторонних, Ариман нахмурился. «Будь осторожен», — предостерег он Утизаара. «Когда-нибудь это может навлечь на тебя беду. Людям не нравится, когда кто-то читает их сокровенные мысли. Моя сила не слишком отличается от твоей», — заметил Утизаар. «Как ты пришел к этому заключению?» — удивился Ариман. «Способности корвидов и атинейцев не имеют ничего общего. Я читаю то, что люди думают сейчас, а ты читаешь то, что они будут делать в будущем. Вся разница лишь во временном промежутке». «Я об этом не думал», — признался Ариман. «Эта тема заслуживает отдельной дискуссии, но, вероятно, не сегодня. Этот день не слишком подходит для научных споров, не находишь?» «Ты прав», — весело усмехнулся Утизаар. Некоторое время они шагали молча, спускаясь все глубже и глубже. Ощущение контакта с эфиром в недрах горы после его долгого отсутствия одновременно радовало и тревожило. Всему происходящему должны быть свои причины, и только очень значительные силы могли так кардинально изменить ситуацию. Что же такое мощное скрывалось в недрах горы?